Глава 12. Первые потери. Спустя какое-то время я понял, что делать такую большую карету было не самой лучшей идеей. Смотрелся мой мегапаук, конечно, эффектно. Да и по пересеченной местности передвигался очень быстро. Но вот с узкими дорогами в лесах у него были явные проблемы. Когда скорость сильно упала, моему отряду пришлось спешиться. Отделив парочку трупов от паука, я призвал два кошмара, и мы продолжили путь. Стоянка ордена обнаружилась только на третий день погони. Они уже были практически у выхода, когда мы их настигли. Я не стал скрываться и атаковал в лоб. Небо окуталось пеленой моего роя, и я обрушил на орден Светлоликого одно из самых сильных своих заклинаний. Каким же было мое удивление, когда ему удалось от него защититься. Будучи в форме роя, я хотел растерзать тех, кто посмел навредить моим друзьям, но шквальный ветер, появившийся из ниоткуда, не давал моим насекомым приблизиться к лагерю. Рассредоточить рой тоже не получилось. Когда я решил атаковать с нескольких слоев, сила заклинания резко упала из-за того, что контролировать сразу несколько отрядов насекомых для меня оказалось очень трудной задачей. «Действуйте!» — обратился я к Таурасу и Инталиору, а сам принял обычную форму. Шанс атаковать неожиданно потерян, поэтому смысла скрываться от ордена не было. Я начал медленно приближаться к Светлоликим, давая своему отряду время. Они должны были обойти лагерь с другой стороны и атаковать в спину. Я был уверен практически на 100%, что пройти незамеченными им не удастся. Но они хотя бы смогут принять на себя часть солдат ордена, тем самым немного облегчив мне задачу. Как только я принял истинный облик, в меня сразу же полетели стрелы, поэтому первым, чем я воспользовался, была аура урагана. Теперь стрелы и прочие метательные снаряды не могли поразить меня. Дальше в ход пошли усиления, помощь ветров, воздушный резак, щит ветра. Затем усилители магии смерти. После произнесенных слов заклинания передо мной появилась пентаграмма, пройдя через которую я обзавелся доспехами мертвого рыцаря. За ним пошел щит смерти. Только он успевает на мне появиться, как в меня влетает огненное копье, ранив плечо. Заклинание было настолько быстрым, что я просто не успел от него уклониться. Повреждений сильных оно не нанесло. Но мне стало немного не по себе. Если его мог кастовать один, значит, могут и другие. Предыдущие победы сделали меня слишком беспечным, а сейчас это может стоить мне жизни. До первой линии защитников мне оставалось чуть больше 200 метров, когда я услышал крики на другой стороне лагеря. Хорошо, значит, Таура с Инталиором вступили в бой, и мне пора действовать. Я резко ускорился. Такой прыти от нежити они не ожидали, поэтому среагировать вовремя на мою атаку не успели. Добежав до расстояния, когда мог заюзать призрачный рывок, я воспользовался им, и, оказавшись за спинами Светлоликих, бабахнул заготовленной волной порчи. Те, кто стоял ко мне ближе всех, начали моментально гнить, а их доспехи рассыпаться прахом. В меня сразу же полетели ответные заклинания, но наличие рывков делало меня очень мобильным, и я обильно собирал свою жатву. Отдельное спасибо надо сказать Морти, он оказался не треплом и действительно знал, что нужно сделать. Прибавляя мне ту силу, ту ловкость, он отлично нивелировал мои действия, делая меня настоящей машиной для убийства. «Сдохни, тварь!» Сверху на меня налетает воин и пытается разрубить мое тело двуручным мечом. Я понимаю, что заблокировать не могу, а рывков уже нет. «Что бы ты без меня делал?» Слышу я слова своего оружия, и мои руки сами взлетают вверх, блокируя удар воина. Воин встает в боевую стойку и снова атакует меня. Я принимаю удар сразу на два оружия, и тут из правого серпа вылезает теневая рука и устремляется к лицу врага, протыкая ему оба глаза. Воин истошно кричит, а я быстрым ударом сношу его голову, прекращая муки. «Ты так можешь?» — удивленно спрашиваю я у оружия. «Это еще цветочки. Когда станем сильнее, я покажу тебе свою полную силу, и тогда будешь удивляться», — отвечает оружие. «Сзади!» Я резко разворачиваюсь назад и отражаю удар меча серпом. «Спасибо. Благодарю я оружие, но тот не отвечает. Мы с Морти идем дальше, убивая одного врага за другим. С противоположной стороны лагеря тоже слышны звуки битвы, а опыт, который обильно мне капает, дает понять, что у ребят все идет отлично. Я и сам не заметил, как получил 130 уровень, и мои хиты здоровья восстановились. Светлоликие были сильными ребятами. Минимальным среди них уровнем был 70-й. Чаще всего встречались 90-е и 100-е. Командиры же всегда были выше 120-го. С одним из таких я как раз сейчас и дрался. Галахад, поборник света Светлоликого, 121 уровень. Противник достался мне не из легких. Он владел коротким копьем, а во второй руке держал небольшой круглый щит, баклер. Помимо всего прочего, Галахад владел заклинаниями магии света, что делало его опасным противником для меня. Также на его стороне дрались еще и другие воины, которые начали брать меня в кольцо. Усугубляло мое положение еще то, что действовали воины довольно слаженно. Защищаться от всех сразу было очень сложно. «Сзади!» Морти не успевает меня предупредить. Вернее, не так. Я не успеваю среагировать. В мою спину в очередной раз вонзается оружие. Гады задействовали какой-то навык, выключая мои рывки. Я просто не мог выбраться из западни. «Так, слушай меня внимательно. Времени очень мало. Сейчас я приму форму твоих доспехов, а ты возьмешь обычное оружие. Знай, держаться в таком состоянии для меня очень сложно, ведь я оружие, а не броня. Ну а тем самым обеспечу тебе хорошую защиту. Ты должен убить этого Галахада во что бы то ни стало. Нападай на него в лоб и положись на меня. Приготовились? Действуй!» Тень в моих руках исчезает и покрывает мое тело, становясь доспехами. А я быстро выхватываю мечи, которые удалось добыть у одного из воинов Светоликих. «Вперед!» — говорит мне Морти, и я мчусь на поборника света. «Атака! Он ставит блок и ударяет меня в грудь копьем. Чувствую боль своего оружия, и тут происходит то, чего не ожидал ни я, ни мой противник. Морти хватает наконечник копья и не дает вырвать его из себя. «Бей!» — кричит он сквозь боль, и я обрушиваю на командира Светоликих всю свою ярость. Бью его мечом, он снова блокирует. Отбросив второе оружие, хватаю Галахада за лицо, и его тело начинает иссыхать. В меня впиваются еще несколько атак, но я не чувствую их. Морти принимает весь урон на себя. Я ударяю ногой в землю и волной порчи добиваю остатки. «Фух!» Морти с Теллом принимает человеческую форму. «Какое-то время я буду бесполезен», — говорит он мне и садится на землю. «Извини, что сомневался в тебе». Я хлопаю ему по плечу, беру в руку выброшенный меч и иду дальше. Дела у меня здесь еще не закончены. Айлин и Ника я нашел в телеге, которая сделана в виде клетки. Девушка и алхимик были связаны по рукам и ногам и выглядели прескверно. Темная жрица сильно побита, на ее лице сплошные синяки и ссадины. На Ника вообще было страшно смотреть. Не зря я их всех убил. «Явился, значит, за своими дружками». Рядом с телегой появился воин, одетый в тяжелые латные доспехи. «Трой, меч возмездия Светлоликого, 145 уровень». «Зря ты так с ними. В живых тебя теперь точно не оставлю», — спокойно ответил я воину. «Мне кажется, ты не понимаешь всей ситуации. Может, ты и силен, но со мной тебе точно не справиться». Рыцарь достал из ножен полуторный меч. «Чем я вам так не угодил? Я не сделал ничего плохого. Нужно было потянуть немного времени, пока мне на помощь не придет Таура с Инталиором». «Скажу сразу, та нежить, которая была с тобой, не придет тебе на подмогу. Сейчас они, скорее всего, умирают от рук моих воинов, поэтому помощь скорее придет ко мне, нежели к тебе. На твой же вопрос я отвечу. Есть одно очень интересное пророчество, в котором говорится о неком вестнике смерти. Не знаю, ты ли он, но мы решили подстраховаться». «Ну вот, я так и думал. Темное пророчество и бла-бла-бла. Почему ни один фэнтези-мир не может без них обойтись? Да с чего они вообще решили, что это я? Понятное дело, что я нежить, но записывать меня сразу к вестникам смерти уж как-то слишком. Это все равно, что всех красивых парней причислять к геям». «Подстраховался, значит?» — повторил я слова рыцаря. «Ну ладно». Использую порыв ветра и мчусь в сторону воина. Сбить с ног его не удается. Как только я материализуюсь, он сразу же атакует. Мало того, что сильный, так еще и быстрый. Блокирую его атаку, принимая ее на свой клинок. Но рыцарь применяет какое-то умение, и его меч проходит сквозь мой, а я получаю урон. Офигеть! Одной атакой чуть ли не треть снял. Призрачным рывком ухожу от него и кастую лики смерти. Отвлекшись на заклинание, чуть не попадаю под удар еще одного умения, от которого только чудом успеваю уклониться. Выпускаю два черепа вверх. Один хватаю рукой и впитываю его силу, тем самым исцеляя свои хитпоинты. Да, сейчас бы мне Морти очень пригодился. «Так и будешь бегать?» Трой с презрением смотрит на меня. Применяю одно из своих умений и делаю клинки невидимыми. Устремляюсь в его сторону, атакую. Рыцарь блокирует и сразу же контратакует. Уклоняюсь, пытаюсь ударить его по ногам. Не выходит. Несмотря на то, что его меч гораздо больше моих, обращается он с ним умело, а главное, очень быстро. Трой атакует снова. Я выставляю оружие, но он опять использует свою атаку и попадает по мне. Какой неудобный противник. приказывая одному из черепов подлечить меня. А вот третий он сбивает своим умением. А теперь давай по-серьезному. Светлоликий поднимает меч и в несколько раз увеличивает его размер. Быстрый взмах, и от верной смерти меня спасает призрачный рывок. Он делает еще один взмах в мою сторону. Из его меча срывается какое-то умение. Использую еще один рывок, и умение уходит в кулдаун. Так, дело дрянь. Рыцарь делает рывок и атакует меня своим огромневшим мечом, причем с той же скоростью, что и ранее. Какого хрена? Он что, весить больше не стал? Блокировать его атаки нельзя, поэтому приходится уклоняться. Трой делает резкий выпад, я шаг в сторону и быстрый шаг вперед, чтобы очутиться к нему поближе. «Призрачная капелла!» Срывается с моих уст, и у меня появляется несколько свободных секунд, пока он дезориентирован. Пробую ударить мечом, но клинок врезается в какое-то невидимое поле, и меня отталкивает от него назад. У него и защитные приемы есть. Ладно, а как насчет этого? Я начинаю быстро произносить слова заклинания и совершать необходимые пасы руками. Трой уже практически пришел в себя, и сейчас главное — успеть. Он делает рывок, но я успеваю докастовать смертельный сглаз. С моей руки в рыцаря ударяет темно-зеленый луч, но это его не останавливает, и я получаю мощный удар в корпус. Защититься не успел, мои хиты сразу же оказываются в красной зоне, и это при условии того, что часть урона погасила ШЖС. Рыцарь снова заносит свой меч для удара, который я не смогу заблокировать, а скачки еще не откатились. Неужели все? Проскакивает мысль в моей голове, выставляя блок и готовлюсь к смерти. Рыцарь замер, в его глазах застыл ужас. Я быстро ушел из-под атаки и первым делом использовал лики смерти, полностью восстановив себе здоровье. Светлоликий продолжал стоять и не двигаться. «Ты хороший воин». Я приблизился к нему. На нем висело 5 различных дебафов. Страх, оцепенение, кровотечение, отравление, истощение. Теперь понятно, почему он не мог пошевелиться. «Но ты похитил моих друзей, и ты поплатишься за это». Подойдя к нему вплотную, я снял шлем и, взяв его за горло, использовал разрыв души. В тело воина ударила мощная волна некротического урона. Жизнь покинула его, а тело так и осталось неподвижно стоять. Может, мне показалось, но перед тем, как он умер, на его лице появилась улыбка. «Получен опыт. 117 тысяч единиц». Нехило так за него прилетело. Первым делом я подбежал к клетке, в которой сидели мои спутники. Ударив по замку, открыл дверь и... Взрыв! Ударной волной меня отбрасывает на приличное расстояние, а хиты снова оказываются в красной зоне. Нет! Использую рывок и оказываюсь рядом с остатками телеги. Вокруг валяются обгоревшие доски. Я начинаю их разгребать, чтобы найти своих друзей. Первым нахожу Ника. Его тело сильно обгорело и больше походит на головешку, нежели на моего друга. Нет правой руки, ноги оторваны по колени, но он еще дышит. Хвала богам. Я еще жив. Алхимик открывает один глаз. Красивее от этого взрыва я вряд ли стал, да? Он пытается улыбнуться, но запекшиеся губы не позволяют ему этого сделать. Я отхожу и кладу его тело на землю. Сейчас найду Айлин, и мы вылечим тебя. С того подхожу к завалу, и тут меня пробирает странное, да более знакомое ощущение. Я с ужасом смотрю на системную строчку и вижу сообщение. Внимание! Вторжение живых!